Константин Степанович Мельников. Архитектор-новатор советского авангарда. С 3 августа 1890 года, Москва, по 28 ноября 1974 года, Москва. Костик всегда проявлял большой интерес к дизайну и живописи. В 9 лет его отправили в церковно-приходскую школу при храме сельскохозяйственного института, и там он увлекся рисованием. Родители видели интересы сына и решили отдать его в иконописную мастерскую, но с этим направлением у Мельникова не сложилось. Он не любил жесткие стандарты, пытался сделать нечто оригинальное. По счастливому стечению обстоятельств Костя стал работать в торговом доме инженера Владимира Чаплина. Тот, видя талант мальчика, помог ему в 1905 году поступить в Московское училище ваяния и зодчества, даже нанимал репетиторов. Здесь Мельников проучился целых 12 лет. Сначала получал общее образование, затем изучал живопись, а потом переключился на архитектуру. Одаренный выпускник сразу же поступил на работу в архитектурно-планировочную мастерскую строительного отдела Моссовета и стал наряду с другими коллегами проектировщиком Новой Москвы. Мельников участвовал в работах над обустройством и перепланировкой Бутырского района и Ходынского поля. В 1923 году наш мальчик удивил всех своим первым самостоятельным проектом — деревянным павильоном «Махорка», созданным специально для всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в столице, нынешний парк культуры. Это оказалась первая ласточка авангардной архитектуры. Жаль, что оригинальное здание было разрушено. Мельников жил в эпоху Советского Союза, новой страны, принесшей времена возможностей и нестандартных решений. Когда умер первый вождь государства Владимир Ленин, было решено построить для него мавзолей. На объявленном среди архитекторов конкурсе по его созданию победил наш креативный мальчик. Мельников предложил воздвигнуть саркофаг из стекла. Совершенно иного характера был проект Новосухаревского рынка. Константин Степанович подошел к организации торговой площадки с изрядной продуманностью и максимально оптимизировал места для продажи так, что они все были упорядочены и единого формата. Оригинальный стиль Мельникова, вторящий общему направлению развития Советского Союза, стал весомым аргументом для выбора архитектора представителем страны на международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже в 1925 году. Работа над павильоном государства была очень ответственной, так как впервые показывала всему миру архитектурные возможности новой страны. И Мельникову удалось всех удивить. Здание принесло нашему мальчику славу. Оно сохранилось и после выставки в качестве рабочего клуба. А Мельников настолько потряс французов, что ему заказали проекты двух гаражей. Пришлось на пару лет даже остаться в Париже. Гаражная тема не оставила нашего архитектурного гения и по возвращении в Москву. Он спроектировал гаражи на Бахметьевской и Новорязанской улицах с так называемой прямоточной системой парковки. Его архитектурному таланту также обязаны своим существованием гаражи Госплана СССР и Интуриста. 1920-е и начало 1930-х годов было золотым временем для Мельникова. Одним из удивительных явлений на карте Москвы в этот период стал его собственный дом. Государственный музей Константина и Виктора Мельниковых – памятник авангардной архитектуры 20-х годов прошлого века. Это частный дом великого советского архитектора, венец его творческой мысли. Он представляет собой знак бесконечности из вписанных друг в друга цилиндров без несущих балок. Подобный уникальный проект требовал и особой кирпичной кладки в форме пчелиных сот. Как музей, дом Мельникова распахнул для всех свои двери в 2014 году и сегодня является филиалом Государственного музея архитектуры имени Алексея Щусева. Еще одним масштабным проектом нашего архитектора в те годы стало создание нескольких клубов для досуга рабочих. Планировалось 7, но воплотились в жизнь лишь 6. Каждое из зданий выглядело в высшей степени необычно и являло собой пример советского авангардизма. В частности, клуб фабрики «Буревестник» ассоциировался с цветком пятилистником, а клуб имени Ивана Русакова своими балконами напоминал некую шестерню. И это была лишь вершина айсберга. Не все замечательные идеи удалось реализовать из-за нехватки и несовершенства стройматериалов той поры. Мельников продолжал работать и над новым обликом Москвы. Среди его проектов золотого периода деятельности планировка Лужников, Юго-Западного района, Новинского бульвара, партер Центрального парка культуры и отдыха, реконструкция Арбатской площади. Слава удивительного советского архитектора гремела по всему миру после сооружения павильона на международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности. В 1926 году Мельников представлял свою страну на международных выставках в Салониках и в Варшаве. В следующем принимал участие в выставке «Век машин» в Нью-Йорке, а в 1933 году представил персональную экспозицию на Миланской триеннале декоративного искусства и архитектуры. Его признавали одним из лучших архитекторов мира, а вот в своей родной стране в конце 1930-х годов неожиданно начались нападки. Мельников перестал получать заказы и впал в забвение на десятилетия. Спасался Константин Степанович живописью. Всю жизнь после окончания университета наш мальчик занимался преподаванием, исключая те 15 лет, когда его отстраняли от педагогической деятельности. С 1920 года он работал в высших художественно-технических мастерских и руководил одной из них, новой академией в Москве. Преподавал в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге, в Высшем художественно-техническом институте. Поработал на пике своей карьеры и в государственном техникуме кинематографии, и в МАИ. После перерыва некоторое время читал лекции в Саратовском автодорожном институте, а потом вернулся в Москву. Преподавал в Московском инженерно-строительном институте, после чего до конца жизни трудился в нынешней Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства, тогда Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт. В 1972 году Мельников удостоился почетного звания заслуженного архитектора РСФСР. Вот таким генератором идей, новатором в градостроительстве, изменившим облик Москвы, был наш мальчик Константин Мельников, имя которого вписано в мировую историю архитектуры как одного из создателей советского авангардизма.